Глава 6. Общее представление о капитализме и социализме. Уже в древности мы обнаруживаем зачатки того, что теперь называют капитализмом и социализмом. На этом этапе нашего исследования, до систематического рассмотрения явлений XIX века, породивших эти понятия, было бы преждевременно их определять, но уже сейчас можно связать с ними некоторые общеизвестные представления. Под капитализмом обычно понимают общественный строй, основанный на рыночном хозяйстве, с приспособленной к этому хозяйству формой государственной организации, то, что профессор Хайек называет расширенным порядком. Такой строй давно уже существует в некоторых странах, а в наше время господствует на большей части Земли. Напротив, социализм, как общественный строй, еще никогда и нигде не существовал. Это лишь идеология или программа некоторого будущего строя, возможного или нет. Понятие «социализм» связывается обычно с социальной справедливостью, то есть с таким устройством жизни, при котором люди не делились бы на бедных и богатых, или, по крайней мере, первые меньше зависели бы от вторых. В таком виде это лишь наивное описание того, что должно быть, описание цели. Противники социализма, такие как Хайек, предпочитают другое определение этого понятия, подставляя вместо цели средства, и притом негодное средство, государственный контроль над экономической жизнью, полностью игнорируя социальную справедливость. Это доставляет им немалое преимущество в споре с защитниками социализма, поскольку системы с государственным контролем над экономикой действительно существовали в России и Китае и доказали свою неэффективность. Но строгое применение такого определения привело бы к очевидным нелепостям, и его пришлось ограничить контекстом новейшей истории, введя тем самым в неявном виде ту же социальную справедливость, которую хотели обойти. В самом деле, в XIX и XX веке государственное вмешательство в экономику впервые стало рассматриваться как средство решения социального вопроса. Поучительный урок любителям точных определений. Попытки перенести такие определения из математических наук в общественные сразу приводят к нелепостям. Оказывается, что такое определение описывает вовсе не тот круг явлений, который первоначально имелся в виду. Тогда ограничивают применение определения хронологическими факторами, вводящими другие факторы, и умалчивают о таком ограничении. Я слишком высоко ценю интеллектуальные способности профессора Хайека, чтобы освободить его от обвинения в сознательной фальсификации понятий. Политические системы, сложившиеся в России и в Китае, никоим образом не служили социальной справедливости, ни в каком смысле этого выражения. Они довели до предела все несправедливости феодального строя, который в этих странах не успел разложиться и оделся в новый идеологический костюм. Сталин в минуту откровенности сравнивал свое положение с властью царя, а Мао писал стихи о благородных императорах, основателях династий, к которым он себя причислял. Обличать социализм на материале таких систем – это вовсе не логическая ошибка, а намеренный прием политической демагогии. Мы будем держаться обычного представления, связывающего социализм с социальной справедливостью, как ее понимали и понимают сейчас бедные и угнетенные всех стран.